Да этому, Григоренко. Кому-кому? Ну чего ты закомукал? Помещику здешнему, Григоренко. Какой это Григоренко? Ты его знаешь? Еще бы, ухмыльнулся Коломеец. Каждую субботу к нему в гости приезжал. А на этом балконе мы чай. Нет, правда, ты его знаешь? Откуда я его могу знать? Вот чудак, обозлился Коломеец. Что я, помещичьего роду или исправник какой? Мне сегодня Шершень рассказывал, что этим имением владел пан по фамилии Григоренко. А он не доктор ли случайно был? Он? Подожди, подожди. Шершень мне что-то говорил и о докторе, дай припомнить. Нет, этот помещик сам не был доктором. А у него брат был в городе, доктор медицины или что-то в этом роде. А ты что, знаешь его? Еще бы. И я рассказал Коломейцу, за что был расстрелян большевиками доктор Григоренко. «Смотри, мерзавец какой!» — удивился Коломеец. «Значит, оба братца были нашими врагами. Один большевиков Петлюре выдавал, а другой по сейчас людей на той стороне мучит. А разве помещик на той стороне? Ну, в том-то и фокус, милый. Его отсюда из имения, как советская власть установилась, крестьяне выгнали. Имение под совхоз, а он собрал манатки, да и перемахнул на другой берег. И живет сейчас у бояр припеваючи. И на той стороне ведь его имение. Что, видно отсюда? Ну да, все его собственное, а племянничек здесь выходит. У Медника, говоришь, работает? Ага, у Захаржевского. «Все они, сукины дети, рабочиваются сейчас», — сказал Коломеец. «Без стажа-то им зарез. Ни в вуз поступить, никуда. Вот и подстраиваются. Этот Котька в совпартшколу ходит. А что ему делать в совпартшколе? Он к садовнику Корыбко ходит». «Постой. Я этого паныча, кажется, видел. Он такой смуглый, ловкий». «Да-да». «Ну, значит, он самый. Я пришел как-то в спортзал и вижу, на брусьях незнакомый паренек раскачивается. Что вам, говорю, гражданин, здесь нужно? Посторонним, говорю, сюда вход воспрещен». А он забросил ноги на брусья и отвечает. «Я, говорит, не посторонний. Я к вашему сотруднику, садовнику Корыбко, пришел». «Значит, он и есть последний из магикан». «Он совсем не магикан. Его фамилия Григоренко». «Ох, Василий Васильевич!» — рассмеялся Коломеец. «Да ты, я вижу, совсем необразованный, чудак-рыбак!» «Эй, Никита!» — донесся из комнаты чей-то глухой голос. «Ты скоро заснешь в своем скворечнике. Сам не спишь, так хоть людям не мешает!» Не обращая внимания, Коломеец продолжал. «Почему я назвал этого Григоренко последним из магикан? Вот вопрос. А потому, что он есть последний отпрыск вымирающего класса помещиков и феодалов. Таких субъектов на нашей земле больше не будет, понял?» Я ничего не ответил. Не хотелось, чтобы из комнаты, где спали курсанты, прикрикнули и на меня. На той стороне Днестра по-прежнему пели протяжную дойну. «Пока я здесь работаю, — подумал я, — этот прохвост будет отбивать у меня Галю. А Галя, может, до сегодняшнего дня еще не знает, что я уехал, что меня нет в городе. Надо будет обязательно написать Гале письмо», — решил я, засыпая. Но прошло много дней, а я все никак не мог написать Гале. Утром только всходило солнце, я бежал к Днестру, раздевался на скалах и с разбегу прыгал в быструю воду, фыркал, мылся в ней, прогоняя остатки сна, затем мчался в столовую, где звенела уже посуда. Кормили нас по утрам просто, но сытно, мамалыгой. Давали мамалыгу с разными приправами, то с кислым молоком, то с холодным компотом из сушеных фруктов, то со вчерашним холодным борщом, то политую сметаной, то приносили ее на стол, плавающий в свежем парном молоке утреннего утоя, то накладывали в миски, посыпанную румяными, шипящими шкварками. И каждый раз она была вкусная, рассыпчатая, горячая, ослепительно-желтого цвета,